3. Словко пришел первым не только к обоим поворотным буйкам, но и к линии старта-финиша. Но это было еще не все. Дистанция-то не просто треугольная, а с колбасой. Пришлось выпиливать против ветра к буйку номер 2, а затем уже, раскинув паруса бабочкой, спешить в Фордевинд к финишу. Лисенка Бериндея теперь приторочили к штагу. Он уже не мешал, а наоборот, создавал при попутном ветре дополнительную парусность. Кирилл Инаков так и не догнал Зюит, отстал на полтора корпуса. На пирсе он хлопнул словко ладонью о ладонь. «Вот что значит ходить под 5 парусами! Поздравляю! Давай, Апсель, сейчас заставлю головотяпов пришивать что надо!» «Вообще-то первый головотяп — командир», — хмыкнул про себя словко, но не сказал, конечно. Инаков это и так знал. Словко собрал вокруг себя троих матросов, обнял сразу всех за мокрые плечи. «Люди, мы с вами молодцы. Давайте так же дальше». Дальше, однако, не получилось так же. На своем родном Оливере Твисте Словко занял только 3 место. Первым пришел теперь Кирилл на гавроши, а второй, Ксения Нессонова, на старенькой тете Полли. Так хитро выкрутилась, обошла нескольких рулевых, которые столкнулись у второго буйка, и спокойненько финишировала сразу за Инаковым. «Вот и учи вас на свою голову», — пробурчал Словко с дурашливой досадой, когда сошлись на пирсе. Ксения изобразила провинившуюся первоклассницу. «Я больше не буду». Дистанции были рассчитаны так, что при среднем ветре должны были занимать около часа. Однако сегодня дуло покрепче, поэтому даже самые отстающие укладывались минут в 45. И до обеда флотилия успела провести 4 гонки. У Словка были первое, третье, четвертое и второе места. В общем зачете он пока болтался где-то между 2-м и 3-м местами. Но, конечно, все еще было впереди. «Давайте 5-ю дистанцию!» — требовали энтузиасты. «Успеем, пока дежурные мотаются с термосами! Смотрите, как здорово дует!» Но Корнеич, глянув опытным глазом на облака и на воду, сказал, что дует, пожалуй, чересчур здорово. «А скоро перестанет», — добавил подошедший Степан Геннадьевич. «На несколько минут. А затем как плюнет, причем с другой стороны. Гляньте сами». И дернул головой, показал высоко в небо. Там происходило торжественное передвижение облачных масс. Причем облака не приходили со стороны, а как бы рождались прямо из воздуха, густели и выстраивались в фигурные нагромождения. Корнеич взял мегафон. «Внимание, все экипажи! Не гоночные, а постоянные! Быстро перегнать суда в лагуну! Швартовать бортами к шинам накрепко! Убрать паруса, закрепить гики! Скоро будет трепка!» Такие команды не надо отдавать дважды. Яхты одна за другой отскакивали от пирса, как мячики, и, крутнувшись на зыби, мчали в тихую, огороженную бетонным молом бухточку, которая называлась лагуна. Здесь матросы их крепили к развешанным на дощатых причалах шинам, носовыми и кормовыми швартовыми. Ветер неожиданно стих, как отрезало. Опоздавшие яхты с повисшими парусами спешили в лагуну на грибках. Озеро в минуту успокоилось, отразило темнеющие облачные груды. Синеватые краски сменились желтовато-серыми, резко запахло сырым песком и старыми досками причалов. Облака сдвинулись еще плотнее. В них появился лиловый цвет. По лиловому беззвучно проскочила огненная жилка. Прямо над головами заклубился темный мохнатый ком размером с планету. Из него за шиворот Словка упала большая капля. Неторопливыми чугунными шарами прокатился по тишине гром. «Народ, пошли по укрытиям», — скомандовал Корнеич. У каждого экипажа были привычные места на случай непогоды. И сразу все разбежались. Кто в дощатый ангар, где зимой хранились яхты, кто в железный шлюпочный эллинг, кто в штабной домик станции. «Пойду к машине», — сказал Корнеичу Кинтель. «Пора думать о желудках». Подошел Каперанг. «Даня, меня вызывают в школу. Туда явились какие-то представители военного округа. Чую, что не за хорошим. Держитесь тут. Не волнуйся. Аиду, если появится опять, гони. Феликса тоже. Я сам разберусь». Они пожали руки. Каперанг подошел к своей зеленой девятке. Словка на причале последний раз проверил швартовы Оливера, окликнул матросов. «Давайте в ангар, ребята, сейчас польет, одежду не забудьте, а то вымокнет». Матвей, Сережка и Рыжик подскочили к нему. Рыжик с прижатым к жилету свертком одежды и лисенком. «Словка, я возьму Берендея с собой, а то совсем промокнет». «Правильно. Ну, бежим». Капли уже часто стучали по доскам и бетону. Подгоняя ребят, покатился над берегом нарастающий раскат. Несколько раз вспыхнули под тучами трескучие белые звезды. Рванулся ветер. Прижал на берегах вербы и рябины, и сразу хлестнули струи. Словка и его экипаж влетели в ангар, когда там укрылись уже больше десятка ребят. Были здесь Кирилл с его головотяпами, Глебкой Вахромеевым, Валеркой Юдиным и Павликом Штерном. Несоновы с их матросами. Следом, отфыркиваясь, вошли Корнеич и начальник станции поморцев. «Вовремя скрутились», — весело сказал Степан Геннадьевич. «Только все же подмокли малость. Ну-ка...» Корнеич дотянулся до высокой полки, достал два свертка с ветхими парусами. «Люди, вытирайтесь и укутывайтесь, чтобы не продрогнуть». Двух стакселей хватило для вытирания, двух больших гротов, чтобы накрыться всем. Уселись на рундуки с запасными деталями, належавшие у стены старые мачты, прижались друг к другу горячими локтями и плечами. Парусина обняла всех пыльным шуршащим уютом. А в широкие открытые двери видно было, как беснуется, вспыхивает, ревет ветром и ливнем гроза. Над озером, над кустами и травами проносились белесые водяные смерчи. Над растущими у лагуны кленами дергались и метались верхушки мачт. «Акинти или Равиль поехали с термосами в столовую», — дернув плечами, сообщил Сережка Гольденбаум. «Ну и прекрасно. В машине ведь не промокнут», — сказал Корнеич. Он сидел на ящике, отдельно от всех, в тельняшке и пробковом жилете, который натянул, видимо, для тепла. Встряхивал промокшую штурманскую куртку. В сторонке устроился и Степан Геннадьевич, попыхивал сигаретой. «А если машину смоет с дороги?» — спросила Ксения. «Давайте без дамской паники», — предупредил Игорь. «Би!» — отозвалась Ксения, и было ясно, что она высунула язык. В ответ на это вспыхнуло и грянуло так, что все съежились. Игорь назидательно сказал. «Видишь, как дразнится!» Рыжик устроился слева от Словка, теплый, твердый и костлявый. Иногда вздрагивал, видимо, боялся грозы. Да если честно, то многие побаивались, чего уж там. Порой он возил по голой груди ладошкой и Словка понимал, трогает колесико. А время от времени Рыжик нащупал у лисенка Берендея. Может, гладил? «Высади его наружу, он же мокрый», — посоветовал Словка. «Не, у меня на коленях он скорее высохнет». И вздрогнул опять. Неожиданно возникла в дверях закутанная в полиэтилен Аида. «Ох, какая стихия! Ребята, главное — сохранять уравновешенное состояние, и тогда...» «Аида Матвеевна, вы ведь по распорядку должны быть в домике», — сказал Корнеич. И подумал, уж не решила ли завести сейчас разговор о яхтах. Это притянет все молнии. Но Аида освободила из-под капюшона мокрые пряди, присела на свободный ящик и сообщила. «У меня дело к Игорю Нессонову. Он обещал написать сценарий. Осталось не так уж много времени до съемок». Игорь, видимо, решил сжечь в момент все мосты. «Аида Матвеевна, у меня не выходит. Хоть убейте». «Но ты же обещал!» А сверху по железной крыше негодующий рев ливневых струй. «Я старался. Но получается не короткий план, а длиннющая история. Ну что делать, если короткий я не умею?» «Да, он старался», — заступилась за брата Ксения. «Но вышел не сценарий, а роман. Можно узнать о чем? Вдруг это все-таки удастся снять? Главное, чтобы ощущалась психологическая достоверность». «Она ощущается», — дернула за язык Словка. «Но снять не получится. Технически невыполнимо». И сразу же запрыгала в голове. «Технически невыполнимо, и ты, иди, Аида, мимо. Волшебная сказка и длина, и не для глупого кино». И тут же рядом со стишатами выпрыгнула идея. «Игорь, а ты расскажи сейчас, ты же обещал продолжение, все послушают. И Аида Матвеевна убедится, что ты старался изо всех сил. Но ты не сценарист, а это прямо брат Стругацкий». «Ну вас, нашли время», — огрызнулся брат Стругацкий. Но со всех сторон послышалось, что для интересной истории самое время, и что пока гроза, делать все равно больше нечего. «Но я ведь рассказывал уже начало», — стал сдаваться Игорь. «Теперь все по новой, что ли? Многие не слышали». «А ты расскажи начало в двух словах», — посоветовал Словка. «А дальше подробно». «Только давайте двери закроем», — жалобно попросила Ксения. «А то жуть такая. И надо свет включить. Здесь ведь есть лампа». «Лампа есть, а свет нет», — сообщил Степан Геннадьевич. «Отключили энергию». «Видать, из-за грозы», — сказал Корнеич. «Не из-за грозы. Еще в полдень отключили, непонятно почему. Давайте сделаем так». Начальник станции прикрыл широкие створки, но оставил большую щель, не давая сгуститься полной темноте. Сам присел у этой щели, чтобы вытягивало сигаретный дым. Из-под соседнего паруса раздалась звонкая просьба рыжего мастера и Маргариты. «Игорь, а ты начинай скорее, а то гроза кончится, и мы ничего не узнаем». «Когда столько людей ждет, упираться неудобно. Да и зачем?» «Ладно. Ну, значит так. На планете Дзымба жили-были ребята. Дружная компания. И среди них принцесса Прошка. Она ничуть не хвасталась, что принцесса, а была такая же, как все. Однажды на краю парка они откопали старинный космический корабль, забрались внутрь и поняли, что это большой ковчег, про который знали из легенд. На нем в древние времена люди расселялись по разным планетам, а потом забросили его и забыли. Ну вот, ребят малость разобрались, что к чему, и старший, его звали Титим, нажал кнопку взлета. Ковчег был откопан лишь наполовину, но он растолкал землю и стал подниматься. Ну, не думайте, что ребята сразу пустились в дальний полет. Хватило ума быть осторожными.